Глава 66. В погоне за светом 6. Никита спрыгнул на следующую платформу. Прыжок резкой зубной болью отдался во всем теле, но парень сжал челюсти и не издал ни звука. Вместо этого он пробежал мимо парочки проигнорировавших его стражей и продолжил спуск. Нежить решила, что перекрыла ему дорогу в Неверкейв. Так вот он и всем докажет, что так просто его не остановить. Каждый новый прыжок все сильнее отдавался по всему телу. Казалось, еще немного, и замороженные мышцы с костями просто лопнут, не выдержав напряжения. Но Никита продолжал движение вперед. Вернее, вниз. К главному выходу из шахты. Парню очень хотелось понять, что же будет ждать его там. И если повезет, заодно рассмотреть новых стражей Неверкейва. Как там дневник сказал? Рыцарь смерти. Или лич? К этим-то я точно приближаться не буду. Никита шепотом успокоил сам себя. Да, его пораженное холодом призраков тело не вызвало никакого интереса у дварфов-стражей. Более того, те даже приняли его за своего. Но вот поручиться, что с более сильной нежитью все будет точно так же, парень не мог. Тут Никита подошел к краю очередной платформы и неожиданно осознал, что наконец-то добрался до самого низа. На пол, правда, не стал спешить спрыгивать и сначала огляделся. Весь проход, как и раньше, был забит мертвыми дварфами, а дальше... Перед входом от одного его края к другому курсировала покрытая мраком фигура. Словно плащ из самой настоящей тьмы, под которым ничего не видно и откуда раздается лишь еле слышное звяканье костей. 2 или даже 3 метра ходячего ужаса. Никиту передернуло от проснувшегося внутри страха, но вместе с тем он не мог отделаться от еще одной мысли. Фигура в плаще ходит от одного края входа до другого. Это значит, что около 20 секунд она не контролирует ту половину дороги, что будет у нее за спиной. По плану нежити, эту проблему должны были решить толпы мертвых дварфов-стражей. Вот только для Никиты они как раз и не являются проблемой. «А ведь я смогу!» Парень осознал, что сидеть тут и ждать нет никакого смысла. Каждая секунда, с которой он еще больше замерзает, делает его лишь медленнее. А в том, что он хочет попробовать воспользоваться шансом и пробраться через ловушку нежити, парень не сомневался. Дождавшись, пока лич или рыцарь смерти, пока он так и не понял, кто это, пойдет на новый круг, Никита спрыгнул со своей платформы и со всех ног побежал к выходу из шахты. Мертвецы безучастно провожали его взглядом. Те, что стояли поближе, поприветствовали облаками ледяного дыхания, казалось бы, промораживающего насквозь, но парень не останавливался. 20 секунд — это не так и много, а проверять, как к нему отнесется новый мертвяк, он не собирался. К счастью, даже с ослаблением от заморозки бегал он все равно еще довольно быстро. Так что с запасом времени успел выскочить из прохода и укрыться за ближайшими камнями. «Чтоб я еще раз сел за баранку!» «В смысле, начал притворяться мертвым!» Никита неожиданно обнаружил, что у него не получается отдышаться. Ему очень хотелось использовать лечение. Но перед самой городской стеной было еще полно нежити. И парню только и оставалось, что терпеть. Долгие, казалось бы, даже бесконечные 20 секунд он ждал, пока лич, рыцарь, возвратится, а потом снова повернется к нему спиной. В ту же секунду Никита снова вскочил на ноги и рванул вперед. К счастью, костяной дракон уже улетел. Обычные мертвецы его опять проигнорировали, так что единственной проблемой теперь было перебраться через стену. Но и тут удача была на стороне Никиты. Множество выбоин на древнем камне, которым уже давно никто не занимался, помогли ему вскарабкаться наверх, перевалиться на ту сторону и шмякнуться на землю. На мгновение потеряв контроль над телом от пронзившей его боли. Понимая, что он уже на грани, Никита из последних сил втянул свое тело в разбитое окно ближайшего дома, того самого, в котором в прошлый раз он видел артефакт света. А потом, наконец-то, сделал то, чего ему так давно хотелось. «Дикое лечение!» Боль тут же стала отступать, но явно не до конца. Похоже, поражение тела зашло довольно далеко, но, к счастью, Никита вполне мог повторить свою способность. «Дикое лечение!» Вот теперь Мороз окончательно отступил, и на парня опустилось самое настоящее блаженство. И даже вспыхнувшие в рюкзаке таблички запрета призыва не могли его испортить. Никита лишь немного лениво покатался на спине, чтобы не дать пламени разгореться и перекинуться на что-нибудь другое. А потом продолжил все так же расслабленно лежать. Все же он заслужил отдых. А обманул столько нежити, добрался до тайного места и теперь сможет узнать, как стать сильнее. Вот только еще пару секунд полежит, приходя в себя, и обязательно узнает. Никита позволил себе отдыхать целую минуту, прежде чем подняться на ноги и оглядеть место, где он оказался. На вид это был самый обычный дом, разве что разрушившийся от времени. Окна зияли провалами, дальняя стена и вовсе обвалилась под весом соседнего, более крупного собрата, завалившего всю ту часть дома своими обломками. Мебель частично осыпалась, и теперь все то, что не успело превратиться в прах, пыльными кучами валялось по углам. Да уж, не самое уютное место. Никита продолжал оглядываться, пытаясь вспомнить точное место, где он видел свиток света. Конечно, парень смог бы снова применить свое умение видеть добро. Вот только после того, как оно стало катализатором агрессии для духов, он начал опасаться использовать эту способность. Да, раньше дворфы-стражи не обращали на нее внимания, но ведь сейчас тут не только они. В общем, Никита решил положиться на свою память и просто обыскать весь дом. Благо сейчас это вряд ли бы заняло много времени. Первым делом Никита прошелся по углам и простучал пол. Он не помнил всех деталей, но ему казалось, что увиденный им образ был немного ниже уровня земли, и эта тактика почти сразу привела его к успеху. В первом же углу, до которого парень добрался, звук его ударов изменился, и он, отодрав от пола пару досок, открыл спрятанное там хранилище. Обычная яма, метр на метр, выложенная белым кирпичом, на котором в углу лежало несколько золотых монет и тот самый лист пергамента из видения.